Важное примечание. Вся разница между магистериумом и реактивом состоит в том, что первое – это булыжник, хватать который голыми руками весьма опасно, второе – порошок или раствор, закупоренный в герметичную емкость и оттого относительно безопасный. Вообще, термины «очищенный» и «неочищенный» некорректны, так как, по науке, магистериум в ходе обработки делается рибисом, но народу до этой казуистики нет никакого дела, и мы не станем умничать. А что до алхимиков, шли бы они лесом, за исключением красавчика, конечно. Вот и все, большего знать нет надобности. Гораздо интереснее, что можно вытворять с этой субстанцией. Создавать псевдозолото, псевдосеребро и даже неотличимые от оригинала алмазы. Такие поделки вполне себе реальны, их можно потрогать, попробовать на зубок. Все остальное, на уровне гомеопатики и БАДов. Порошочки, мази, косметика, эликсиры, ну конечно все чудодейственное и волшебное. Даже в наш просвещенный 21 век многими термины критическое мышление, скептицизм воспринимаются как ругательство, а что говорить о какой-то тьму-таракане, где некоторые индивидуумы всерьез лечат уриной зубные боли. Именно поэтому рибисовые лекарства идут на ура. С чего началась экспансия рибиса, охватившая на пике, до рокового 1251 года, небывалые масштабы, сейчас трудно сказать. Наиболее здравомыслящий выглядит ниже следующий вариант, тоже предложенный Дантера, так-то он весьма и весьма начитанный парень. В округе, помимо отшельнических нор, пещер и ульев, имелось множество делянок, выработок, шахт, где добывалось все, от дерева и угля до драгоценностей. В какой-то момент люди, промышлявшие там, начали массово умирать. Первые упоминания о таких случаях в летописях датируются 1050-1060 годами. Симптомы были одинаковы, многочисленные язвы, волдыри как после ожогов, реже встречались больные с гипертрихозом, повышенной волосатостью, или паршой по всему телу. Немногочисленные выжившие боялись света, а также испытывали повышенную слабость к кровушке. Ничего не напоминает, из-за этого, и войнушки тоже, не забываем про нее, промысел пришел в упадок, но не исчез окончательно. Находилось много смельчаков, вопреки всему селившихся в самых неблагополучных местах. В какой-то момент окрестности превратились в дикие места, куда не осмеливались сунуться даже самые отпетые искатели приключений. Поползли слухи о проклятиях. Вот тут есть смысл рассказать об одной редкой секте, какое-то время гнездившейся в одном из самых непролазных углов княжества, среди сонма брошенных шахт и полуобвалившихся пещер. Звались сектанты гагашидами, и их ненавидели даже эппы, не говоря уж о псах. Безглазый демон – это оттуда. Стоит заметить, что у псов нет противопоставления богам, иначе, своего Люцифера. Но безглазый, как пугало из сказок, присутствовал повсеместно. Гагашиды решили, а чё нет-то, пусть будет еще один бог, 122-й, но плохой. А то как же без козла рогатого, так скучно жить. Как-то так, может я неправильно поняла, не суть важно. Аппы, натерпевшись от зловредных культистов, творивших всяческие непотребности и гнусности, официально возвели безглазого в ранг из чади ада и принялись самозабвенно истреблять сатанюк, пока последние не спрятались в недрах столь глубоких, что выковырить их оттуда не было никакой возможности. Минуло 100 лет, и вдруг из-под земли повылазили монстры, но не для того, чтобы пускать кровь, а вроде как с товарами. Первый контакт с людьми в бинтах, и лишние ими, это такие мифические чудовища, как их стали звать впоследствии, датируется серединой 1160-х годов. Ну, вы поняли. Потомки гагашидов, в числе которых были и те, кого сейчас принято называть алхимиками, путем проб и ошибок освоили загадочный философский камень и предложили людям изделия, созданные с его помощью, сами превратившись в кровососов, не лишенных, однако, разума. Поползли слухи, и край вмиг стал наводняться авантюристами, проходимцами, естествоиспытателями, философами и алхимиками. Конечно, очень быстро выяснилось, что вся суть в рибисе. Шни, остро нуждавшиеся в некоторых ресурсах для выживания, это каких, интересно, охотно торговали сырцом, а после возрождения и укрепления общины, возведения укрепления от посягательств чужаков, исключительно реактивом, причем довольно высокого качества. Кто из людей стоял у истоков бизнеса на рибисе? Пожалуйста, их имена известны. Это Илья Бун собственной персоной и Павел Баль, между прочим, папа Блуда. Они поставили дело на поток. Вскоре, в 1227 году, Павел умер от болезни, сейчас известной как ашневание, по-другому вампиризм. Бун заразился, но пока что жив. Вот еще одно воздействие Рибиса. Несмотря на ужасные мутации, характерные для начального этапа и, соответственно, высокую вероятность отбросить копыта, если перейти некий порог, начинается период долголетия. Буну уже за 80, представляете, никто не думал, что Рибис штука гадкая. Торговля процветала, и очень быстро из тьмы дельцов выделилась четверка олигархов. Любитель роскоши и женщин барон Робаш, прибравший к рукам торговлю лесом, владеющий суконными, текстильными цехами, красильнями, ювелирными мастерскими, вместе с личным алхимиком Клиевусом Ван Турисом, хитрец и интриган граф Тяду, с охотничьими и рыболовецкими артелями, мясными, рыбными и прочими лавками, обширными связями в Фарнолде и Этне, спонсирующие и опекающие единственную официальную алхимическую школу Густаша Серого, на местном Арго, Норы. Поговаривают, в ее подвалах томятся узники, идущие потом на опыты. Ужас. Прям концлагерь какой-то, а выглядит-то граф вполне себе презентабельно. Потомок простого шахтера, но как шепчутся, самый богатый и самый знаменитый блуд безумный, блуд безродный, людоед из каменоломен, настоящее имя Палтбаль, монополия на добычу минералов, стройматериалов, а также каменоломни и руда, место каторги здешних бандосов, маньяков и неугодных, в капе с не менее колоритным алхимиком, творцом уродов Герхардом Риша, вот кто такие БЛ и ГР. Железные поделки блуда отличаются низким качеством, а вот камень ценится. Ну, и Бун, король преступников, через которого идет основной поток чистого ребеса от главного поставщика с последующей реализацией на места. Шни реализуют качественный реактив. Кроме того, есть обособленные кланы, торгующие высококачественными и оттого страшно дорогими металлическими изделиями, в основном холодным оружием. Князь Гильберт, вместе с верной сворой градоначальников, церковью и корпусом стражников выполняет роль модератора, курирующего все эти кланы. Кортук, как я уже говорила, крайне редко лезет в дела соседа, довольствуясь некислыми отчислениями в свою казну. Кроме того, на арену то и дело выплывают непредсказуемые дикие алхимики, сами добывающие ребис, вольные разбойники, или клуджи, и много других. Особняком стоит черный харац, или Горация Ванстоши, граф Торга, единственный, кто додумался встать против распространения контрафактного золота и всего прочего. Ну, я уже окончательно поняла, что он не демиург ни в коем разе. После магической чумы, разразившейся в 1251 году, во время которой народ умирал с точно такими же симптомами, как и 200 лет назад, Харац поднял восстание и почти покорил город, но князь сумел таки изгнать его в леса, где он пребывает и поныне, изредка нападая на обозы, проклиная весь мир и депрессуя с каждым днем все сильнее. Как говорят, пару слов о восстании Черного Харца. Для пагорга это было доселе небывалое побоище. Говорят, трупами были завалены улицы чуть ли не сплошняком. Что сказать, честные сражения, рыцарские походы и вежливые войны времен обретения независимости безнадежно канули в лету. С Харцем не все так просто. Перец тоже себе на уме. Версий, чего он хотел на самом деле, ходит изрядное количество. Однако, оглядываясь на мои земные реалии, скажу, ребята не поделили бабосики. Не к месту влезшую бету показательно сожгли, чтоб потом обвинить во всех грехах. Народ, кажется, подзабыл, что безглазый-то не дремлет, проповедовал неугомонный Дигникут. И никакой не ребес виноват, что бы там ни говорили. Ведьма наслала мор, охмурила Харца, вот и причина. Все по классике, бабы – зло. Ребес все же запретили законодательно, но только для отвода глаз, и пошло-поехало по-старому. Никого не насторожила писта магистериум. Подумаешь, всякое бывает. Может, и переборщили маненько, поводов для волнений нет. Удивительно беспечные здесь проживают люди. Холят беды дураки. В заключение упомяну еще кое о ком. Где-то в городе скрывается некто, кого с придыханием зовут мистериком, столько-то о, р, от мист, оп. Еще одно имя разгадано. Кто это? Тайна, покрытая мраком. Одно ясно, мистерик является своеобразным антиподом князя, теневым властителем. Пока он сидит в потаенной дыре, никого не трогает, плетет себе паутину, в дела не вмешивается. Как я узнала о нем? Да просто подслушала, но об этом чуть дальше. Ух, кажется, все. Самая нудная часть позади, дальше будет интереснее. Один Нейзеры, Джапа Нейзеры. Здесь, на Исе, жанр музыки, в котором используются звуки искусственного и техногенного происхождения, часто неприятные и даже болезненные для слуха. Японоисе, то есть японский нойз, еще более радикальный поджанр. Два, имеется в виду трансмутация в физике, превращение атомов одних химических элементов в другие в результате радиоактивного распада их ядер либо ядерных реакций. Глава 14. Хватит излишек чувств. Едем в карете, если можно так назвать скрипучий рыдван, содрогающийся от малейшего толчка. Кучер со скучающим видом похлестывает еле плетущихся мулов, тоскливо фыркающих в ответ. Напротив, Илиабун, рядышком, верный Дантера, от вампира потягивает таким запашком, как бы объяснить, знаете, как пахнут ухоженные домашние собачки, всякие там чихуахуа и прочие крыски, вот чем-то подобным. А у красавчика парфюм сдержанный, едва уловимый, смешанный с запахом пропотевшей рубахи и пропитавшимся куревом плащом, то что надо, в нужных пропорциях. Мужик должен быть мужиком. Вы уверены, что это хорошая идея? Спрашиваю у вампира. Он колеблется с ответом. Сложил руки на навершии трости. Глядит на меня. Буду откровенен, Лео, наконец, отвечает он. Когда речь заходит о блуде, выражение «хорошая идея» не очень-то применимо. Но выбора нет. Нам дали ясно понять. Вы с любезным Дантера лично являетесь к нему в гости. Иначе Георгу грозят гораздо более серьезные неприятности, нежели те, которые уже есть, но спешу успокоить. Во-первых, я с вами, во-вторых, мы будем говорить с Герхардом. Это кто, алхимик, уточняю? Да, Герхард Риша, алхимик и правая рука блуда. В последнее время он ведет дела практически полностью, но появление хозяина не исключено. Блуд непредсказуем, а твое сходство, сама понимаешь с кем, повышает ставки, но, если я правильно понял, у них есть деловое предложение. Деловое предложение? Недоверчиво интересуется Дантера. О деталях я не осведомлен, увы. На криминал не подпишусь, так и знай, говорю я. Ты имеешь в виду что-то незаконное? Понимаю, что за маской Бун усмехается. Начнем с того, Леа, что ты сама вне закона. Все равно, упрямлюсь. Не будем спорить о том, что еще не произошло. Выслушаем Герхарда, а там обсудим. Разреши вопрос, Леа, нахмуриваюсь я, чуть нагловатый, правда. Разрешаю. А какой тебе прок переться с нами? Помилуй, уважаемая Леа, я всего лишь отдаю долг. Какой? Во-первых, благодарность Дантера за лечение, во-вторых, за твои старания. Да какие там старания? Всего-то неделю провозилась с твоими молодцами, если не меньше. И даже такая малость, как оказалось, уберегла несколько жизней. Последняя поездка была непростой. Да, Чиханте рассказывал. Вот видишь, еще вопрос. Почему его называют блудом? Он что, изрядный потаскун? На этот раз Бун не совладал с эмоциями. Хотя смешок вышел немного зловещим. Был, отвечает он. Что значит был? До роковой встречи с кузиной, тоже подавляя смешок, вставляет Дантера. Господин Палтбаль был не просто потаскуном, но изувером тем еще. Было время, даже сам князь, уступая давлению общества, хотел привлечь блуда к ответственности, но наш герой откупился. Никого не забыл, добавляет Бун, осыпал золотом даже распоследних потаскушек, которых превратил в коллег. В моем воображении образ недалекого изверга-садиста сразу сменяется пострадавшим от женского коварства грешником, льющим слезы в темноте и ненавидящим весь мир. Это то, о чем я думаю. Черт, мне и смешно, и жалко его, этого чертового блуда. Не знаю, милая Леа, говорит Дантера, о чем ты думаешь, но все гораздо хуже. Она что, ему хер отрезала? Моему изумлению нет передела. Под корень, вместе с яичками. Боже, какой ужас. Бун, откашлившись, нарочито невозмутимым голосом говорит. Теперь моему подопечному, а я обещал его преждевременно почившему батюшке Павлу, моему компаньону и другу, присмотреть за ним, приходится писать сидя. Прошу прощения, Леа, за столь интимные подробности. Дантера сидит какое-то время прямой, как палка, потом не выдерживает и раздражается смехом. А мне вот не смешно ни капельки. Простите, не сдержался, говорит он, смахивая выступившую слезу. И чего ты ржешь? Осаживаю его. В дело вступает клятая женская сострадательность. Таковы бабы, готовы жалеть любого, даже такого ублюдка, каким является блуд. Согласен, поддерживает вампир. Стыдись, Дантера. Это трагедия для любого мужчины. Как представлю себе? Все, все, не буду. Еще раз извиняюсь. Писать сидя — это пытка похлеще дыбы. Что верно, то верно. И тут уже оба начинают хохотать. Тем временем мы минуем леса с полями и въезжаем в полосу пустынной местности. Всюду налет темно-серой пыли, убогие бревенчатые постройки, развалины, груды камней и бытовых отходов вдоль извилистой поколоченной дороги, мрачные конники с пиками, похожие на ланскнехтов вояки с аркебузами и мушкетами. Горят костры, вокруг них сидят люди, что-то варится на подвешенных котелках. Замечаю несколько бомбард, один на возвышениях. Даже с трущобами пагорга контраст так силен, что мне прям тоскливо становится. «Это и есть каменоломни?» – спрашиваю. «Нет, это предместье», – отвечает Бун. «Карьеры в стороне, ниже. А дальше будет усадьба. Мрачненько». Вскоре показывается и хозяйский замок, унылая серая башня с обломанной верхушкой, словно в нее ударила молния. Может, так оно и было, кто знает. С одной стороны к башне беспорядочно цепляются постройки самых разных форм и размеров, с другой, круче, внизу пенится пак, позади замка тесной массой тянутся вниз, к реке, каменные бараки, из печных труб вьются дымки. Замок огорожен грубой кованой решеткой, во дворе, запущенные дебри кустов, телеги, кареты без колес, треснувшие или закопченные пушки самого разного калибра, украшенные рванием засохшие деревья и вездесущий мусор. У ворот пара сонных стражников. Один, с аркебузой на плече, глядит на подъезжающий рыдван, приложив ладонь козырьком, хотя денек пасмурный. Другой сидит, прислонясь к будке и отрешенно ковыряя в зубах тростинкой. И это все владение одного из самых богатых и влиятельных людей в княжестве, изумляюсь я. «Представь себе», — лаконично отвечает Бун. «Так было всегда, до роковой ночи было чуть и жизнерадостней. Но изменения не сказать, чтобы большие. Скорее, здесь было оживленнее, что ли, депрессуха. У меня одно чувство, что я вляпываюсь во что-то гадкое. Не волнуйся, все будет хорошо. Стража едва обращает на нас внимание. Если честно, то мне показалось, что оба слегка не в своем уме». Аркебузир бросает «ага» и продолжает как ни в чем не бывало наблюдать за окрестностями, точно из-за горизонта должны вот-вот показаться полчища печенегов с кривыми саблями наперевес. Старый дядя с печатью горя на обвислой физиономии, в изрядно поношенной ливрее с засаленным воротником, со свечой в железном подсвечнике, сухо кланяется и молча идет прочь. Бун кивком предлагает следовать за дворецким. Внутреннее убранство оценить по достоинству вряд ли возможно из-за темени, но предполагаю, что оно мало чем отличается от виденного снаружи. И воняет не то падалью, не то тухляком. Откуда-то сверху доносится не то молитва, не то заунывное пение, тренькают струны, прерываемые взрывным хриповатым смехом. Слышится также женский голос, часто недовольный. Поднимаемся. Проходим в библиотеку, несколько кресел с обтруханной тканью на подлокотниках, массивный стол с письменными принадлежностями, свитками и обтрепанными томами в повалку, чучело животных на стенах, темные портреты в массивных рамах. Отдельно на небольшом круглом столе лежат астрономические инструменты, увесистая подзорная труба, хитрая штука, кажется, именуемая секстантом, золотой диск со стрелочками, астролябия, если не ошибаюсь, за стеклянными дверьми. Балкончик. Вертлявый взъерошенный мужичок в жутко грязном балахоне вскакивает, как чертяка из табакерки, судорожно приглаживает немытые волосы и, вылупившись на меня так, словно я пугало огородное, шепелявит щербатым ртом. «Приветствую вас, дорогие гости, приветствую. Прошу садиться, прошу. Вина, напитков, Вальдер, Вальдер, вот же пень глухой, а, вот и он. Вина гостям и поживее, поживее, поживее, старый. Прошу, прошу, признаться, заждался уже. О, где мои манеры? Покорнейше прошу простить. Меня звать Герхард Риша, верный слуга его светлости. Надеюсь, вы извините его, он слегка приболел. Позвольте вашу ручку, милостивая госпожа. Опять ручку. Делать нечего, позволяю. Герхард, забавно шаркая каблуками по пыльному полу, касается протянутой руки. Его сухие горячие губы липнут к тыльной стороне ладони, и меня такое ощущение, будто на руку упал паук. Выдергиваю руку, а он выпрямляется, лыбясь во всю свою поганую пасть. Присаживаемся. Ждем Вальдера, неловко молча. Наконец, дворецкий, волоча негнущуюся ногу, ставит поднос на стол и уходит. «Ну что?» – всплескивает руками алхимик. «Выпьем за встречу?» «Спасибо, не надо», – говорю. «С вашего позволения, тоже откажусь», – говорит Дантера. «Но вино-то, давайте к делу», – грубовато прерывает его Бун. «К делу, вы куда-то торопитесь, можно и так сказать. Я человек занятый, как и мои спутники. Хорошо, хорошо, только налью себе, секундочку. Риша наливает в бокал почти до краев и залихватски опрокидывает пойло внутрь, рыгнув, как заправский алкаш. Ох и хорошо, ну так, значит, дело. Так, постойте, перебиваю. В чем дело, Ля? Спрашивает Бун. Мы тут вообще зачем? Как это зачем? Где Лис? Лис, хлопает глазами Риша. Ну, Георг, Данте, ты что молчишь? О твоем родственнике идет речь. Или о ком? Дантера встряхивается, словно просыпаясь, и соглашается. Да, что это я? Конечно, сначала мы хотим убедиться, что с дядюшкой все в порядке. Риша мнется, наливает еще, но я выхватываю у него бокал, выхожу на балкончик и выливаю вино на улицу. Хитрость, чтобы оценить возможности к отступлению. Как любил говорить мой батяня, в любой спорной ситуации, дача, первым делом наметь пути отступления. Эх, сюда бы его. Мы бы с ним быстро разобрались с дурным скопцом и его прихвостнем. Как же мне не хватает этого противного словечка. Дача, папа, папочка. Но через балкончик не получится, высоко, и речка порожистая. Можно кости переломать. Если и прорываться, то через строй врагов. Другого пути пока не вижу. Возвращаюсь. Риша недоуменно пялится. Приведи сюда Георга, требую я. Ханки нажраться успеешь. Однако, больше изумленно, нежели рассерженно говорит Риша. Какая вы? Поддерживаю. Хмурится Дантера. В самом деле, Герхард, укоряет его Бун. В чем проблема? Риша пару секунд раздумывает, потом говорит. Господин Георг в данный момент услаждает слух хозяина пением, и я бы не рекомендовал вмешиваться. Веди сюда Георга, мозгляк, или ты у меня запоешь. Закипаю я. Дантера берет мою руку. Успокойся, Ля. Не злись, сейчас все разрешится. Так ведь, господин Риша. Однако, Риша, не тяни, ради таба, со слышимым раздражением в голосе говорит Бун. Хорошо, я попробую. Только ради вас, господин Илья, только ради вас. Вот и хорошо, я жду. Удаляется, через минутку приходит, садится в кресло, потирая руки. Штайн сейчас разберется. Кто такой Штайн? Интересуюсь. Мой помощник, смышленый парень. Вот и последний из Гроссбуха. Это тот, который у хозяина приворовывает. Сидим, и тут на сцену выходит сам хозяин, чтоб его, на первый взгляд, гопник-переросток. Лысый детина с недельной щетиной и физиономией, не предполагающий наличие ума, как такового, в семейных трусилях, алом атласном халате и босой к тому же, курчавится волосатая грудь, глаза как у быка, на гладкой, как яйцо, башке, жирный шрам. Блуд держит цепь, на другом конце которого, Лис в нелепых цветастых одеждах, в шутовском колпаке и поскоморожье разукрашенным лицом. Бедняжка Министрель плачет, судорожно пощипывая лютню. Блуд бросает цепь Риша, вытянувшемуся так, словно он узрел нечто в высшей степени ужасное, озирается и предсказуемо останавливает взор на мне, медленно подходит, хрипит, как поросенок, со рта свешивается слюна. Блин, у меня самой душа в пятке, насколько полоумным он выглядит. Блуд сгибается, как гиена, и придвигает харю почти вплотную ко мне, обдает протухшим насквозь нутром. Вжимаюсь в кресло, жду, что будет дальше. Да и не только я, вон, как красавчик напрягся. Внезапно блуд как заревет, и брызги летят прямо мне в лицо. БРР аж до блевоты. Моя первая реакция – отпор. Херачу его в торец, он валится, как куль с дерьмом. Астрономические причиндалы жалобно звякают. Риша по бабе взвизгивает, Лис охает, Бун цокает, видимо, восхищаясь, Дантера украдкой смеется. Ой, только и вырывается у меня. Я не хотела, извините. Блуд довольно быстро приходит в себя. По подбородку на грудь стекают кровавые сопли, он фыркает, плюется, мотает башкой и кидается на меня. Я быстренько выпрыгиваю из кресла, бычара врезается в предмет мебели. Кресло переворачивается, блуд опрокидывается, делая сальто, ногами задевает шкаф. Бьется стекло, сыпется на пол книги, фарфоровые статуэтки, стон, возня, рычание. Осторожно заглядываю туда, вошкается, цел, дурак, и как шею не сломал. Бун поднимается, смотрит на нас, из-за маски непонятно, что он делает, но потом до меня доходит, что вампир колдует. В голове сразу начинает шуметь, в глазах мутится, оседаю, нашариваю кресло, плюхаюсь. Риша кого-то зовет, мамочку, я не ослышалась, мгновение спустя морок пропадает. Блуд со стоном поднимается, слепо водит перед собой руками. Вампир продолжает его контролировать до тех пор, пока в библиотеку не входит голая по пояс бабенка с крупными сиськами. Блуд кидается в ее объятия и начинает заливаться слезами, размазывая кровь по внушительному бюсту, а потом и вовсе начинает сосать сиську. Да, вы правильно поняли, великий и ужасный Палтбаль сосет сиську. Зрелище насколько зашкварное, настолько это возможно. Что здесь происходит? Грозно вопрошает она, заключая Блуда в объятия, прямо как заботливая мамаша. Блуд что-то плаксиво бормочет, указывая на меня. Бабенка, не выпуская его, подходит ко мне. «Ах ты тварь!» – выпаливает она и врезает пощечину, успев, однако, подмигнуть. «Ладно, подыграю спектаклю, изображаю вину, а ведь больно. Тяжелая рука у девки, ничего не скажешь, щеку как обожгло. Да как ты смеешь? Еще пощечина. Тихо, тихо, зверенок, мамочка в обиду не даст, мамочка позаботится о сыночке. Так ведь? Ну пойдем, сыночка, пойдем. Да, и скоморошка с собой возьмем». Пусть он нам песенку споет, так ведь? Не плачь, родной, вот сисю пососи, пососи, родной. У мамочки вкусное молочко, мамочка позаботится. Возьми веревочку, веди ослика за собой, веди. Мы ведь не будем ослика обижать, а он нам споет. Лис, увлекаемый этой да нельзя странной парочкой, молит. Ласточка, племянник, умоляю, освободите, умоляю. Я больше не могу, не могу, не могу. Ласточка, не бросай, не бросай. «Прошу тебя, идем, хватить скулить!» Доносится грозный оклик мамаши, цепь натягивается, лис падает с громким плачем. Сижу, ошалевшая, да и не только я. «Что это было, ёшкин кот?» «Так, Генри, или как там тебя?» «Первый подаю голос, наливай!» «И мне», — говорит Дантера. Вид у него не менее изумленный. Риша проглатывает не один, а два бокала. И кает, прикрывая рот рукой. «Ну вот вы и убедились, что ваш Георг в порядке!» Выдавливает из себя он, смахивая с лба пот дрожащей рукой. Уверяю, его здоровью ничего не грозит. Мамочка позаботится, не упускаю случая съязвить. Эх, Риша чуть не давится очередной порцией вина, но на балахон малеху проливает. Простите, говорит он, отряхиваясь. Что касается моего бедного хозяина, с которым вы, отмечу это особо, так неучтиво обошлись. Это, любезная госпожа Леа, вынужденная мера. Здоровье нашего бедного хозяина оставляет желать лучшего. С каждым годом все хуже, увы. Особенно, ну, вы понимаете. Понимаю, понимаю. И ничего смешного, уважаемая госпожа Леа. Извините, я на минутку. Погодите, погодите, мне что-то подурнело. Подышу воздухом. Риша возвращает на стол недопитый бокал и выскакивает на балкон, суть не опрокидывая на ходу столик с астролябией, трубой и секстантом. Что это с ним? Спрашиваю, глядя на его обезьяньи ужимки. Такое впечатление, что в алхимика вдруг вселился бес. Лучше не спрашивай, Леа, раздраженно говорит Бун. Если честно, меня это местечко начинает утомлять. Согнувшись в три погибели, Риша противным гнусавым голосом изрыгает из себя какие-то непонятные словечки. Сочащиеся ядом замысловатые словообразования. Смотрю, клинит его не слабо. Долго ждать-то, пока не отпустит. Тоже с интересом наблюдая за новоявленным Голлумом, говорит Дантера. Это он от стресса что ли, волнуется, старина, хватил излишек чувств. Эй, касатик, обращаюсь к нему на свой страх и риск, надеюсь, хоть его вырубать не придется, а то хороши гости, набили всем морду и ушли, и без лиса, вот что главное. Риша вздрагивает, словно его током шибают, оборачивается, натягивает на искаженное безумием лицо кривую улыбку. «Давай уже, Генри, вываливай дело, хватит там кривляться, что ты как идиот, иди сюда». Еле-еле совладав с собой, алхимик возвращается, тянется к вину, но сам себя осаживает, садится в кресло, приглаживает волосы и, наконец, говорит: «Дело, а, дело, все очень просто, вы должны выкрасть сердце Альвы, один аркебуза, гладкоствольное малокалиберное фитильное ружье, мушкет, то же самое, только с более крупным калибром, для стрельбы по защищенным целям, бомбарда, здесь, пушка, осадное орудие крупного калибра». Глава 15. 11 друзей Леа, кооперируемся. На следующий день, ближе к вечеру, собираемся в резиденции Буна. 9 человек. Я, Сандра, Лизе, Дантера, сам Илья Бун с подопечными из числа самых-самых, Чош с Питуром, а также люди Блуда, тот самый Штайн, юноша робкого вида, и ничем не примечательный человек лет примерно 30, представившийся как Бакалый. Штайн похож на школяра-монашка, Бакалый – на вышколенного слугу. Пара слов, зачем мы собрались именно в таком составе. Сердце Альвы, собственность барона Робаша, находится в том самом пышном дворце, где уже через неделю пройдет пир, о котором упоминал Дантера во время нашего первого свидания. И да, сердце Альвы – это драгоценный камень, алмаз, размером чуть ли не со страусиное яйцо, да еще и небывалый магистериум. Стоило Риша упомянуть о нем, как он преобразился на глазах. Невероятно мощная штука, невероятно. Меря библиотеку торопливыми шагами, бубнил он. Артефакт, сильнейший артефакт. Зачем он мне? Нет, вы правда спрашиваете, зачем он мне? Я не верю своим ушам. Дантера, дружочек, ну хоть ты скажешь? Нет, не скажешь. Как же так? Ты же алхимик. У Густаша учился. Ну и что, что не доучился? Ну ладно, ладно. О, с кем же мне приходится иметь дело? Творит обтерпение. Хорошо, отвечу вам. Дело в том, господа, что я приблизился к очень важному открытию, которое, не побоюсь этого слова, может изменить все. Весь мир. Абсолютно. И все в таком духе. Типичный горячечный бред умалишенного Кулибина. Естественно, я пошла в отказную. Во-первых, рядом с Каменюкой банально опасно находиться. Что-то меня перспектива покрыться шерстью и выть на луну совсем не радует. Во-вторых, как его выкрасть из битком набитого людьми здания. А ведь там не только мажоры будут, но и секьюрити, причем в неприлично множественном числе. В-третьих, не лучше ли, чтобы он побыл у Робаша, а то блудов Зельевар доверия не внушает. Еще устроит апокалипсис к чертовой матери. На первое Риша, выказывая поразительную рассудительность, ответил, что проблема решаема. Магия глушится особым материалом, за деталями к Штайну. С соответствующей экипировкой проблем не будет. И потом, несколько минут контакта ничем не повредит, это ведь не крысиный яд. Со вторым обещал помощь Бун. Время есть, сказал он, соберем всех, кто так или иначе может пригодиться, разработаем план, учтем все, что только можно. Вы с Дантера, прекрасная пара, запросто сойдете за приезжих аристократов, а то, что будет именно бал-маскарад, дополнительно придаст вам столь нужный нам ореол таинственности. Третье возражение Риша с маниакальной настойчивостью отмел, как гнусный поклеп, возводящий напраслину на его доброе имя и репутацию добропорядочного ученого. Что-то мало верится. И вот тут Бун с Дантера, отведя меня в сторонку, поведали по секрету, что сердце Альвы – чрезвычайно опасная штука, и может нарушить такое хрупкое равновесие между соперничающими семьями, а благодаря изощренному уму Кливуса Ван Турриса, коему и покровительствует Робаш, трудно сказать, что еще может случиться. Слишком памятен мор трехлетней давности. А ваш сумасбродный Генри, заполучив эту бомбу, поиграется, значит, и выбросит. Ядовито поинтересовалась я. Риша слишком глуп для чего-то большего, спокойно ответил Бун. Уверен, что он его раскрошит или пустит на бессмысленные опыты. А я слышала, он мясник тот еще. К сожалению, да. Но тут нам поможет Штайн. Парень, мой человек, в интересах всех здравомыслящих людей уничтожить артефакт, доверять его этим пустоголовым развратникам опрометчиво. Надеюсь, обойдется без жертв. Давайте тогда прямо там и уничтожим. Тукнем по нему молоточком и всего-то. Прямо во дворце. Нет, только не это. Едва не вскрикнул Бун. Это приведет к такому выбросу магии, что мало не покажется. Еще одной песты не хватало. Ага, думаю, вот и причина эпидемии выкристаллизовывается. И вот тут Риша вполне себе сгодится. Ломать и портить вещи он признанный мастер, а Штайн ему в этом поможет. Незаметно. Это единственный вариант. Леа, верь мне. И не забывай о Георге, пожалуйста. Не я виноват в его злоключениях. И все равно я колебалась. Окончательно убедил меня Дантера. Бун ушел в библиотеку, а красавчик, сжав мои руки, двинул следующую, очень проникновенную речь. «Леа, милая, я понимаю, мы знакомы не так давно, но ты стала мне по-настоящему близка, всей нашей горемычной семье. Ты же слышала, как называл тебя Георг, ласточка. Это что-то, да значит, да, не надо было соваться в эту авантюру с бывшим имением, я говорил ему, но пойми, дядя хотел лишь восстановить свое честное имя. Разве можно его в этом упрекать? Прошу, давай рискнем. Если получится, а у нас обязательно получится, мы заберем причитающееся нам вознаграждение и уедем отсюда. В Фарнолд или, лучше, в Этнею. Уедем туда, где нас никто не знает. Заживем. вместе с Лисом и Лизе. Они пусть сами решают. Георг скорее всего присоединится, а вот Лиза вряд ли. Ну что, помоги, пожалуйста. Ради меня, ради нас с тобой. Не знаю, как насчет уехать, не знаю, нужно ли мне это вознаграждение, но ведь и правда, жалко Лиса. Была не была, рискнем. Итак, на правах мозгового центра предприятия начинает совещание Бун. Распределим роли. Ты, Леа, и ты, Дантера, влюбленная пара вельмож. Думаю, влюбленность вы изобразить сможете без проблем. Легенду мы с Лизой придумаем. Снарядами тоже проблем не будет. Так, почтенная госпожа Шански, найдем, отвечает Лиза. Только чтобы это были действительно роскошные платья. Обижаешь, Илья? Вот и хорошо. С вами пойдет Бакалай на правах дворецкого. Петур будет кучером. Бакалай знает в этом толк. Плюс он хороший фехтовальщик, бывший гвардеец. Одеяние дворецкого у тебя имеется, Бакалай. Бывший гвардеец молча кивает. Так, следующее, продолжает Бун, но его прерывает Лиза. Меня больше всего интересует, что тут делает Сандра. Что вы хотите от девочки? Я как раз хотел об этом сказать, Лиза, но ты меня перебила. Хорошо, Илья, говори. Сандра вместе со Штайном наймутся во дворец Робаша в прислугу. Там всем ходом идут приготовления к предстоящему празднеству, и лишние руки им не помешают. Впереди еще 6 дней. Завтра же утром ты, Штайн, вместе с Сандрой пойдешь туда. Выведывайте все, что можно. План здания, расположение комнат, выходы, входы, пути возможного бегства. Ты, Сандра, слушай и наблюдай. Любые сведения, слухи, сплетни, подробности, интриги. Нам нужно знать все. Даже самые, казалось, незначительные детали, откровенные глупости. Хорошо, господин, едва живая от страха, лопочет Сандра. Да еще чешь ей рожи корчит, подлец. Не переживай, говорит Бун. Это всего лишь дня на 3, максимум 4. В день перед балом вернетесь с докладом, и можешь быть свободна. У меня вопросик, вмешиваюсь я. Как мы будем уходить? Прямо так, при параде? Сразу скажу, в платье с яйцом под мышкой далеко не уедем. Разумно, соглашается Бун. Что ты предлагаешь? Предлагаю одеть походную поддевку под наряд. Платья тут пышные, с оборками, складками, видно не будет. Только оружие вряд ли получится пронести. Вот Штайн с Сандрой этим и займутся. Спрячут где-нибудь внутри и объяснят, как найти. И веревку с крюком, на случай, если придется тикать по крыше. Подъезд к дворцу один, это я уже успела заметить. Дорога единственная и полна стражи. Хорошо, еще вопросы, что я буду делать? Подает голос Чёш. Ты будешь ждать в условленном месте в назначенный час с парой свободных лошадей. Понял. Я бы рекомендовал пройтись вокруг замка и заранее составить маршрут бегства. Вот завтра и займемся этим, говорю я. Еще одно свидание, Данте, ты рад? Очень. И Чихантэ с собой возьмем. А вот этому не рад. Что? А я-то зачем? Встряхивается здоровяк. Пути отхода составлять. А ты что подумал? А, без проблем. Бун хлопает в ладони, как всегда одетые в белоснежные шелковые перчатки, и подводит итог. Прекрасно, друзья. Встречаемся здесь через 5 дней. Так и расходимся. Лиза всю дорогу ворчит, как бабка старая. Сандра прямо изнывает от желания разнюхать о том, что творится в недрах знаменитого дворца Робаша. Разведка боем. Минуют сутки, и после обеда мы отправляемся на конную прогулку, прочесывать местность, прилегающую к дворцу Робаша. Я опять Аделаида, правда уже в своем обычном прикиде, немного оживленный малым атласным шарфом, красным беретом в тон и розочкой в петлице. Можно было и без цветочка, но подчеркнуто женственный аксессуар ни у кого не оставит сомнений в том, что праздная красотка решила только лишь прокатиться, в надежде развеять вездесущую скуку. Чёш, страшно недовольный тем, что его нарядили в бабьи тряпки, как он выразился, прихвачен в качестве того самого кузена Патрика. Конечно, здоровяк совсем не тянет на роль милого и нежного братца, но что имеем, то имеем. И вот мы едем, значит, наслаждаемся видами, но Чёш, чтоб ему пусто было, не переставая нудит. Дожил, пля, обрядился в бабьи тряпки. Да еще в какие бабьи тряпки, загрызли меня псина. Бабьи с цацками и финтифлюшками. Да заткнешься ты или нет, не выдерживаю я. Какие такие бабьи тряпки? Черный дублет с золотистой вышивкой, по-твоему бабьи? Шоссы, бабьи, туфельки с золотистыми пряжечками, тоже бабьи? Я будто голый в этом дерьме, не выдумывай. А шляпа какая красивая, и красный бантик в петлице, прямо как мой шарфик. Кто посмотрит, сразу решат. Вот братик с сестричкой. Красная шляпа, бабский цвет. А бант — это вообще ни в какие ворота. Тьфу, пля. Кто тебе такое сказал? Я так думаю, и этого достаточно. Чушь. Ты выглядишь как вполне себе респектабельный гражданин. Ну, только рожа чуть злодейская, но если ты перестанешь кривиться, будто тебе опростаться не втерпешь, а улыбнешься, может, люди и вправду поверят, что ты мой кузен Патрик. Так что улыбайся почаще, чиханте. Я не чиханте. Заткнись, надоел. Вот так мило беседуя, мы подъезжаем к парадному входу. Дворец или замок, кому как нравится, находится на возвышенности. С трех сторон почти отвесные склоны, и один, покатый, по которому и проложили лестницу. Даже не лестницу, а целый монумент с клумбами, балюстрадой и статуями, одна великолепнее другой. Самое интересное, что здесь уже толпится народ. Кто-то гуляет, как и мы, а кто-то, разбив шатры, ожидает начала торжества, видимо, надеясь отхватить приглашение или поживиться объедками с барского стола. Мы не задерживаемся здесь и углубляемся в чащу, окружающую скалу. По моим прикидкам, в самой высшей точке скала достигает 30 метров. А если прибавить высоту дворца, или примыкающего к нему донжона, горделивым шпилем нависающего у самого обрыва, то высота становится вовсе неприличной. Вертаться по параду со страусиным яйцом в мешке не вариант. Остается либо спуск на веревках, либо прыжок. Причем это будет самый настоящий прыжок веры, только вместо стога сена, деревья. Ну, не знаю, не знаю. Это в играх так просто. И тут я откровенно унываю. Я не ахти какая скалолазка, а что уж говорить о подельниках. Пока спустимся, внизу нас уже будут поджидать. А от прыжка попахивает откровенным безумием. Слишком даже для меня. Ладно, там посмотрим. Что-нибудь придумаем. Выкрутимся. Дантера, наблюдая за моими размышлизмами, тактично молчит. Чёж продолжает безостановочно бубнить. Пока глазеем по сторонам, внезапно натыкаемся на пятерых всадников весьма подозрительной наружности. Не дать не взять гвардейцы кардинала Ришелье, да еще и в масках. А мы, три мушкетера, тоже что-то высматривают, у одного даже подзорка есть. И направляет он ее на замок, естественно, не куда-нибудь. Чёж, чертыхнувшись, соскакивает с коня, выхватывает рапиру. Мы с красавчиком следуем его примеру. Вернее, красавчик дает мне свою шпагу, так как их у него две. Не станет же праздная красотка разъезжать со шпагой на боку, что подумают люди. Шпионы, ничтоже сумнявшися, повторяют наши действия. Но у них настоящие палаши, не то что наши игрушки для прогулок. «Вы кто такие?» – спрашиваю. «Что здесь делаете?» «А вы кто?» – интересуется в ответ один из них. «Мы гости барона, находится красавчик». «Ага, так мы и поверили», – усмехается тот же чел. «С каких это пор тебя, Дантера, бродягу и отщепенца, приглашают на подобные мероприятия? Не смеши нас, тьфу!» В сердцах плюется Чёж. «Я же сказал, бабьи тряпки». «При чем тут тряпки?» «Недоумеваю я». «Все равно, нет, вот какой же ты!» «Убейте их», — распоряжается командир шпионов, не дожидаясь, когда мы окончим перепалку, затем седлает коня и ускакивает. «Что ж, вот и заваруха. Давненько не было, я даже скучать начала. Правда, расклад не в нашу пользу, трое против четверых. Но где наша не пропадала?» «Понеслась», — кричу я и, очертя голову, кидаюсь в схватку. «Поддерживаю», — ревет Чёж, а Дантера вздыхает и качает головой. «Типа, вот угораздило же меня спутаться с двумя остолопами. Первый, с кем я скрещиваюсь, видимо, никак не ожидал такой резвости от барышни. Легко вышибаю его с полуразворота, примехонько по фейсу. На черном платке даже остается отпечаток сапожка. Вижу, что на моего воздыхателя наседают двое. Одного Дантера все же успел слегка отцарапать, но натиск велик, боюсь, не справиться, надо идти на выручку. Вот один чуть не сшибает его с ног плечом, красавчик удерживается на ногах, вцепившись в соперника. Вклиниваюсь со всем остервенением, ибо озабоченное и даже несчастное выражение лица Дантера выбешивает не на шутку. Да ты, похоже, влюбилась, Настюха. Думаю я, и тут же сама себя опровергаю. Нет, просто парнишка мой, и я не дам его в обиду каким-то безвестным недобиткам, ни за что. То, как яростно я машу шпагой, впечатляет обоих, воодушевляет Дантера, и мы начинаем их теснить. С другого краю Чёж чисто по-бандитски, отбросив оружие в сторону, уже трамбует физиономию четвертого. Кровища так и летит. Да, вот тебе и кузен Патрик. Короче, еще немного и супостаты полягут. Но тут раздается оглушительный выстрел. Застревая в листьях, летит в небо белесый дымок. Это вернулся командир с двумя пистолетами. «Так», — говорит он, нацелившись на нас, — «расходимся». «Черта с два», — огрызаюсь я. «Признаю, мы вас недооценили», — отвечает он. «Вынужден принести извинения и предлагаю разойтись миром. Мы вас не видели, вы, нас. Что скажете? Нам ни к чему проливать кровь друг друга. Вы не ответили на вопрос, кто вы такие», — говорит Дантера. «А вот этого я вам не скажу. Давайте, решайтесь. Я принес извинения. Вышло недоразумение. Что вам еще? Или проделать дыру в очаровательной головушке вашей спутницы? Честно, очень не хочется портить такую красоту». «Ладно, идите», — соглашается Дантера и жестом велит нам с Чешем помолчать. «Но ловлю вас на слове, вы нас тоже не видели». «Согласен. Всего доброго, господа». Оставшиеся на ногах бойцы подбирают пару, находящуюся в отключке благодаря нашим с Чешем стараниями, и, взяв коней под уздцы, исчезают среди густых зарослей. «Ты чего наделал?» — возмущаемся мы со здоровяком. «А что вы предлагаете?» — спокойно возражает Дантера. «Пустить им кровь, и не где-нибудь, а вблизи дворца, спрятали бы их тела где-нибудь во враге», — пожимает плечами Чеш. «Всего-то, это совершенно ни к чему, но ведь мы не узнали, кто это?» — запальчиво спрашиваю я. «Кто тебе сказал?» — отвечает Дантера и показывает нам монетку. «И что это за фигня?» — спрашиваю. «Это, милая Леа, не фигня», — отвечает немного задетый моим пренебрежительным тоном Дантера. «Ну-ка, дай глянуть», — выхватывает Чеш монетку. «Откуда это у тебя?» — вытащил из кармана, пока дрался. «Как это ты сумел? Ловкость рук. Что, знакомая вещица? Такие были у тех клуджей, что в последний раз напали на наш обоз». Дантера смотрит на Чеша так, будто видит несмышленого пацана. «И? Что и? Ты показал ее Буну?» «Нет, стану я какой-то медяк кормчему показывать. Это даже не серебро, да и не входу у нас. Ты что, выбросил?» «Конечно». Дантера вздыхает. «Ладно, не томи, требую я. Что за монета, откуда?» «Это талер из Фарнелда. Довольно старый, еще с изображением старого короля. И о чем это говорит? А ты не понимаешь?» «Нет, не понимаю». «Ах, да, забыл, ты же из Мидланда. Даже не представляю, где это. Хватит тянуть кота за яйца. Выкладывай уже». «Но-но, тише, Леа, тише. Это опознавательный знак. Я практически уверен, что сейчас мы имели дело с людьми Тяду. Апа!» — восклицает Чеш. «Вот так сюрприз. И он, значит, тоже на камушек позарился? Получается так. Добираем до 11. Накануне операции собираемся у Буна в том же составе. Ты правильно предположил», — задумчиво говорит предводитель, вертя в руках монетку. «Этот талер уже не в ходу. Наверняка у Тяду таких много, вот он и нашел им применение. Ладно, не станем гадать, что надо было его людям, это дело неблагодарное. Лучше заслушаем Штайна и Сандру. Но прежде чем приступить к окончательному обсуждению нашего дела, считаю нужным предупредить, никому ни слова. Надеюсь, вы понимаете?» Присутствующие кивают. «Отлично. Итак, Штайн, тебе слово. Не стану в точности приводить его спотыкающуюся нудную речь с иканиями и словами-паразитами, скажу лишь, что мальчик долго и обстоятельно расписывает устройство дворца. Подвал с винным погребом, кладовыми, различными помещениями. Цоколь вмещает кухни, вестибюль, библиотеку, кабинеты, галерею с картинами, доспехами, оружием и так далее. Помещения для слуг и охраны, ванные комнаты, уборные. На бельэтаже несколько залов. Для танцев сложим для музыкантов, курильня, зал для дам, столовая. Второй этаж, спальные помещения, будуары. И там, как он предполагает, находится секретная комната с артефактом. Мансарда заполнена разнообразным хламом, оружием, ненужной мебелью. На крышу можно выйти с мансарды, со второго этажа, а также с мансарды выход в донжон, который еще не достроен, не отделан внутри. Там строительные леса, кирпичи, мешки со звездкой. На самом верху – голубятня. «Но на второй этаж мне проникнуть не удалось», – заключает Штайн, краснея. «Простите, но он заперт. Туда есть два входа, и они всегда заперты, а ключи только у нескольких членов семьи. Я была там», — подает голосок Сандра. «Так, продолжай», — говорит Бун. «Меняла белье, выносила ночные горшки. Ближе к делу, Сандра. Я знаю, где находится секретная комната. Она прямо в опочивальне барона. Ты была внутри секретной комнаты? Нет, у нее всегда стоит охрана и она заперта сразу на несколько замков. Некоторые очень, я бы сказала, хитрые. Судя по внешнему виду, никогда такие не видала. Господин Робош, кстати, всегда носит связку ключей на поясе. Так я и знал. Хлопает по столу Чёж. Что ты знал? Холодно интересуется Бун. Надо Пегова задействовать. Проклятие. Вырывается у вампира. Согласен, хозяин. Но лучшего домушника не найти. Пеги однозначно мастер в этом деле. И как мы его встроим в наш план? Интересуюсь. Надо думать. Предлагаю следующее. Подает голос Дантера. Нарядим Пегова в шутовской наряд и проведем его с собой, так сказать, в качестве экзотического животного. Дескать, пусть посмешит благородную публику. Нам бы только войти, а там Пеги уже сам. Идея неплохая, говорит Бун. Но как к ней отнесется он? Я возьму это на себя, самоуверенно говорю я. Приструню мужичка, не волнуйтесь. Ха, посмотрим, как это у тебя получится, скептически усмехается Чёж. Получится, Чиханте, не волнуйся, не называй меня Чиханте, я же просил тебя. Хватит, обрывает нас Бун. У меня возникло предложение, говорю я, показав здоровяку язык. Предлагай, почему бы нам, если мы успешно смоемся, по пути не переодеться, скажем, в крестьян. По-любому нас будут ловить, а так мы растворимся. Пересядем в телегу с соломой, якобы такие бедные и несчастные, и спокойненько доедем до пункта назначения. Неплохо, неплохо. Колбаса. Тянет руку здоровяк. Что колбаса? Предлагаю колбасу. Ну, вы поняли. Хорошо, пусть будет он. Итого 11, прикидываю я. Ну прямо как в фильме Содерберга 1. Обожаю этот фильм. Надеюсь, у нас также ловко выйдет. Мы еще с полчаса обсуждаем детали, запоминаем начертанный юным алхимиком план, где находится оружие с веревкой и крюками, прочие мелочи, и в завершении вампир, осмотрев нас всех, спрашивает, у кого-нибудь еще что-то есть? Сандра, может, еще что скажешь? Слухи, сплетни, не знаю, пожимает она плечами. Слухов полно. О том, что у князя новая фаворитка, например, и что Дигни болен какой-то очень деликатной болезнью, из-за чего ему больно КХМ мочиться. Что-то важное, относящееся к делу. Мне до его старческого писюна нет никакого дела. Поговаривают, говорит, понизив голос, Сандра, что князь на балу покажет колдовские вещи, принадлежавшие сбежавшей ведьме. Один Стивен Содерберг, американский режиссер, сценарист, лауреат премии «Оскар», режиссер фильма «11 друзей Оушена», 2001, глава 16, «Птицы высокого полета». Позвольте представиться, Марго, а это мой спутник Аннибал 1. Вот так просто, бал-маскарад позволяет оставаться инкогнито. Главное, чтобы были приглашения, а они у нас есть, что автоматом подтверждает наш статус птиц высокого полета. На приглашении каллиграфическим почерком выведено Маргарита Валуа Наварская, герцогиня Медичи и Аннибал де Коконос, граф Бурбон. Это я придумала. А что, если и брать фальшивые имена, так в честь королевы, а красавчик побудет любимчиком высокопоставленной персоны. Все равно никто здесь не знает, кто это на самом деле. Подумают, какие-то дальние родственники хозяина Сетны, или что тут у них ближе к исторической Франции. Облачились в самые пышные наряды, которые только нашлись у Лизы. Не стану утомлять описанием, но поверьте, нет ничего более неудобного, чем туго зашнурованный на груди корсаж и причудливой шляпки, замысловато приколотый к волосам, и цепи из дутого золота, громко брецающие при каждом движении, и комбинации из тонкой и невесомой ткани с жемчужным ожерельем, которое, кажется, вот-вот рассыпется бусинками по полу. В довершении, ярко-красная бархатная маска. Прибавьте скрытую под этим всем воровскую поддевку, то жарко просто невыносимо. Дантера под стать мне, расписной красавице. Но скрылся тщательней, нацепив что-то очень похожее на венецианскую вольту с инкрустациями и росписью золотом. Понимаю его, вдруг кто-то заподозрит в нем изгнанного из рая. С нами в карете Пеги в шутовском наряде и маске дурака. Он сидит напротив нас, дышит так, словно пытается сдуть с лица проклятую маску. К шее его мы привязали шелковую тесьму, к колпаку, бубенец. Будем вести его на поводу, как домашнюю собачку. Не знаю, как он к этому относится, да и плевать, если честно. Главное, чтобы не выкинул какой-нибудь фортель. Подозреваю, в чем кроется корень его проблем, но, думаю, распаленным вином и похотью дамам такие выкрутасы придутся по вкусу. На козлах Петур с Бакалеем. Петур нервничает, Бакалей напротив, спокоен и высокомерен, как и полагается образцовому дворецкому. Это даже пугает. Прибываем, выходим. Петур остается на месте. Условились, что через часок-другой он уедет под надуманным предлогом и присоединится к чёшу. Допустим, лошадей покормить, или госпожа просила привезти, не знаю, болонку. Болонка успокаивает госпожу, знаете ли, тут есть такая порода собак, у меня была болонка, прелестная, пушистая, правда злющая до ужаса. Сестричка говорила, какая хозяйка, такая и псина. Бакалей тут как тут, ручку подает, прямой, как палка, неприступный. Народу, кошмар просто, глазеют, приветствуют, посмеиваются, сплетничают, подтягиваются кареты, вываливаются на всеобщее обозрение сливки общества, сияющие драгоценностями, платьями, перьями, золотом, серебром, что в наше время, что в неведомое, фиг один, чем больше у тебя денег, тем больше понтов. Мы кланяемся направо и налево, я уже поражаю всех своими белыми ровными зубками. Ха, у вас, дремучих, таких нет. Многие стыдливо прикрываются веерами, шепчутся. Завидуйте молча, мать вашу. Бакалей вручает камердинеру приглашения, вручную подписанные, или искусно подделанные, лично Робашем Дагобертом Протацкой-Турским, бароном Рур. А это кто с вами? О, это, шут, шут, да, шут, но, не волнуйтесь, он не кусается, но позвольте, уверен, барон оценит его неприличные остроты и ужимки, коим позавидуют самые значимые комедианты. Заминка продолжается, сзади уже слышатся недовольные высказывания в наш адрес, но тут Пеги приходит на выручку, собственноручно. Простите, но он пердит, звучно, крепко, а после рыгает, громко, раскатисто. Удивительно, но на публику сей смрадный во всех отношениях, поступок, производит буквально неизгладимое отношение. Некоторые чуть не давятся смехом, не забывая обмахиваться веером в надежде отогнать запашок. «Вот видите», — говорит Дантера, — «шутки очень неприличные, даже чересчур. Все в порядке, поднимаемся». Бакалей остается у входа, как и положено слугам. Сам потом решит, куда деваться, просил за него не беспокоиться. Кокетливо, двумя пальчиками, приподнимаю кончик юбки, чтоб не волочился по лестнице, держу под руку красавчика, который ведет за собой Пегова, глазеющего по сторонам, словно он очутился на луне. Заходим. Играет легкая ненавязчивая музыка. Куча слуг шмыгает туда-сюда. Встречает нас хозяин, тучный кривоногий коротышка с рыжей редкой бороденкой. Маской Робаш пренебрег. Каждого приветствует, расточает комплименты. Красный, как рак. Гипертонией страдает, похоже. Или запорами. Кланяемся ему и мы. К счастью, наши персоны его занимают мало, так как позади нас семенит его окаянное высокопреосвященство Дигникут в сопровождении целого выводка притворно хихикающих юношей и девушек в легких пастушьих нарядах, с цветами в волосах. Лица всех открыты, может, так вера требует, не знаю. А я-то думаю, кто это кряхтит позади меня. Смотрю, так желавший моей смерти старикашка с тех пор приосунулся. Надо же, захворал, сердешный. Что там Сандра про него говорила? Мочиться больно? Так тебе и надо, ёкарный бабай. Располагаемся в сторонке, наблюдаем. Пеги уже где-то раздобыл кубок с вином, снял маску, уселся на пол позади нас, привалился спиной к стене, сидит, потягивает и причмокивает от удовольствия. Смотри, не нажрись, из-под тишка огрызаюсь на него. Не волнуйся, госпожа, говорит, а вернее шипит он в ответ. Дурак сыграет свою роль как надо. Мне нужно, чтобы дурак сделал дело, а не развлекался. Дурак и дело сделает как надо. Сколько раз я перну, рыгну, плюну, высморкаюсь, сколько вина выпью, сколько каплунов съем, на дело никак не повлияют, поверь. Кроме как пердеть и сморкаться, больше ни на что не способен. Могу показать. Не надо, спасибо. Я талантливый. Да что ты говоришь? Он правду говорит, шепчет Дантера, бросая свой конец веревки. Пеги, уникальный человек. Зачем ты его отпустил? Пускай действует по своему усмотрению. Поди не маленький. А если смоется? Не смоется. Что-то не верится мне в его экстраординарные способности, говорю я, скептически рассматривая нашего взломщика, бесцеремонно почесывающего причинное место. Когда увидишь, поверишь, твои слова и Богу в уши. Отличная поговорка, как раз к месту. Ночью, вот и князь. Ох, князь Эгильберт бесподобен, как ни крути. Прямо рок-звезда. Чем-то напоминает Джима нашего Моррисона 2. Такая же сумасшедшенка сквозит во всем облике. Длинные волнистые волосы рассыпаны по плечам, голубые глаза с озорным блеском, узенькая черная маска. Вместе с дамой, уступающей ему по всем параметрам, впрочем, тоже вполне себе. Поэтому она скрыла внешность за чем-то несуразным, с перьями во все стороны, чтобы скрыть кислую физиономию, не потому ли, что Эгильберт, не стесняясь, рассылает всем красоткам воздушные поцелуи. И мне досталось. Вот же кобель, сразу опротивил. Это князь Эгильберт с княгиней Алией Альбертиной, подсказывает Дантера. А фаворитка где? Ты о ком конкретно? Их у него много, которую Сандра упоминала. Кажется, имя она не называла. Впрочем, по ходу действия выяснится. А почему это тебя так интересует? Да мне вообще-то плевать, я просто поддерживаю разговор. Понимаю, нет таких девушек, которым бы не запал в душу его высочество. Я уже поняла, что он редкостный мудак. Хм, даже не буду спрашивать, что это значит. Это значит, что он мудак. Что-то ты совсем не в духе. Прости, меня высший свет утомляет. И пахнет тут так, что голова разболелась. Правда, от всех духами так и прет. Приторный удушливый запах.